но не дали нескольких шагов перед собой, поскольку пещера была погружена во мрак. Он снова схватил ее за руку, и она почувствовала, что находится в глубокой нише. Легкие удары руки Бриля по ее плечу принуждают ее сесть. Им пришлось ждать еще целый час, пока узкая полоска воды не показалась у входа в пещеру. Тогда, как бы по мановению волшебного жезла, все пространство пещеры озарилось таинственным зеленоватым сиянием. Со своего места они не могли определить высоту пещеры, так как над ними нависал выступ скалы. Другая стена лежала приблизительно на расстоянии 50 ярдов от них, и видно было, что свод пещеры опускается по прямой линии к песчаному дну канала. Там лежала моторная лодка, длинное серое сооружение без надстроек. Оно находилось слегка на боку, и Маргарита увидела, как какая-то фигура прошла по наклонному вверх и скрылась в люке. Чем выше подымалась в пещеру вода, тем ярче становился свет. Бриль сложил ладонь трубочкой, приник к ее уху и стал шептать. «Как вы хотите? Оставаться здесь или попытаться найти выход?» И она таким же способом прошептала в ответ. «Давайте искать выход!» Он кивнул головой и неслышно двинулся вперед. Маргарите уже больше не приходилось за него держаться. Дорога, по которой они шли, была, несомненно, делом рук человеческих. На расстоянии 12 ярдов лежали грубо обтесанные каменные глыбы, служившие ступенями. Маргарита и Бриль поднимались все выше и выше. У них было то преимущество, что зубчатый край скалы с правой стороны защищал их от взоров людей, находившихся в лодке. Не далее 100 ярдов выступ скалы сливался со стеной, и идти дальше было невозможно. Коридор погрузился в темноту. Бриль, очевидно, уже раньше изучил дорогу. Он взял молодую девушку за руку и повел ее вдоль неровного края скалы. Здесь идти было труднее, и от острых камней болели ноги. Маргарита почти падала от изнеможения, когда впереди выступили из мрака неясные зеленоватые световые пятна. Эта удивительная галерея, видимо, вела назад, к выходу из пещеры, но прежде чем они достигли его, Бриль подал знак остановиться. «Лучше теперь сядем», — прошептал он. «Мы можем теперь обуться». Чулки, привязанные к поясу Маргариты, были еще сыроватыми, а башмаки совершенно мокрыми. Но она была довольна, что ее ноги хоть чем-нибудь защищены. Пока она одевалась, Бриль подполз к отверстию и стал смотреть вокруг. Вода, покрывавшая дно пещеры, была от него всего лишь в 50 футах. Если бы они сделали еще несколько шагов, то натолкнулись бы на плоский выступ в скале, образующий как бы естественную площадку лестницы, составленной из ряда ступеней, шедших сверху, из расплывчатой темноты к поверхности воды. Ступени были вырублены в голой скале приблизительно в 2 фута шириной, перил не было. Бриль понимал, что подъем по этой лестнице потребовал бы величайшего нервного напряжения от молодой девушки, да и вообще он не был уверен, что эта попытка может привести к каким-нибудь результатам. Он знал, что ступени ведут к одному из многочисленных выходов из пещеры, ибо видел, как люди поднимались и спускались по ним. Те, которые шли наверх, скрывались в темноте. Возможно, что наверху лестница расширялась. Но и это не могло облегчить подъем для истощенной голодом девушки, которая, как он полагал, была уже близка к полной душевной прострации. Да и сам он не был уверен, что избежит головокружения, если вздумает подняться. За ступенями до края скалы, поднимавшейся со дна пещеры, было пустое пространство, и он решил повести Маргариту по этому пути. Царила мертвая тишина. Далеко направо 2 человека трудились у лодки. Бриль повернулся к молодой девушке и изложил ей свой план. Они двинулись к основанию лестницы, но при виде ее Маргариту охватил ужас. «Я не могу туда взобраться», — прошептала она с дрожью в голосе, когда он показал ее рукой вверх в темноту. «Наверху, во всю ширину пещеры, есть что-то вроде балкона. «Оттуда я был сброшен», — прошептал он.